Малта призвала на помощь все свое мужество. Необходимость каждодневного общения с сатрапом по-прежнему вселяла в нее ужас. Поразмыслив, она оставила это к подевичьи распущенными свои волосы, последнее, что в ней еще оставалось красивого, и постучала в дверь его маленькой каюты. «И что тебе понадобилось попусту тревожить меня стуком?» — раздался в ответ горестный стон. «Ты же войдешь все равно, не считаясь с моим желанием или нежеланием видеть тебя». «Это верно, о мой повелитель», — согласилась она, переступая порог. Внутри было почти совсем темно, лишь лампа плевалась маслом, кое-как разгоняя мрак. Малта поправила фитилек, отчего светильничек немедленно ожил и присела в изножье кровати. Сатрап сидел скрючившись, обхватив руками колени и опираясь спиной о подушку. Малта заранее предвидела, что застанет его бодрствующим. Обычно он предпочитал почивать днем, а ночью предавался мрачным раздумьям. И, насколько ей было известно, он ни разу не высовывался за дверь с тех самых пор, как они попали на судно. Он показался ей сущим мальчишкой, обиженным мальчишкой, надувшимся на весь белый свет. Малта принудила себя улыбнуться и спросила, «Как чувствует себя сегодня, мой царственный господин?» «В точности, как и вчера», — был хмурый ответ. «И на завтра все будет в точности так же. Я бесконечно несчастен. Я болен, мне скучно, меня все предали». Последнюю фразу сопроводил испепеляющий взгляд в сторону Малты. Малта даже ухом не повела. «Государь скромно преуменьшает», — сказала она. «Сегодня он выглядит гораздо здоровее вчерашнего. Все дело в том, что в этой маленькой каюте стоит невыносимая духота. Между тем снаружи дует приятный свежий ветерок. Я и подумала, может, его величество соблаговолит пройтись по палубе вместе со мной». Она знала, что морская болезнь наконец-то перестала мучить его. По крайней мере, последние два дня он определенно ел с аппетитом. Это при том, что еда оставалась такой же грубой и простой. Обычный корабельный рацион, как у всех. Тем не менее, жалобы на пищу прекратились. И говоря о его вернувшемся здоровье, Малта не так уж и покривила душой. Сегодня в самый первый раз за все время их знакомства у него был вполне ясный и осмысленный взгляд. Он поинтересовался: «Не вижу, зачем бы мне тащиться наружу?» «Ради разнообразия хотя бы», — улыбнулась она. «Быть может, государю понравится». «Хватит», — проворчал Казгу голосом, которого она до сих пор тоже ни разу не слышала. «Повелитель?» — недоуменно переспросила она. «Довольно надо мной издеваться. Государь то, повелитель все, в то время как я уже не являюсь ни тем, ни другим. А ты просто презираешь меня. Так, может, уже хватит притворства? Оно только унижает и тебя, и меня». «Наконец-то слышу речи, достойные мужчины», — ляпнула Малта, прежде чем ее разум родил что-нибудь более подходящее. Казго зло посмотрел на нее. «А как иначе я могу говорить?» «Я обмолвилась в сердцах, государь», — солгала Малта. «Что ж, с тобой это происходит. Со мной тоже, кстати. И это твоя единственная черта, которая мне нравится», — буркнул джемилийский монарх. «Он моя собственность», — напомнила себе Малта, и это помогло ей продолжать улыбаться. Тем временем Казгу завозился в постели, потом спустил ноги на пол и неуверенно встал. «Ладно, уговорила», — бросил он коротко. «Пошли наружу». Дежурная улыбка, которую Малта про себя называла «придворной», и наловчилась носить точно приклеенную, помогла ей скрыть изумление. Она разыскала подходящий плащ и накинула его сатрапу на плечи. Плащ висел на исхудалых плечах, точно на вешалке. Она распахнула дверь, и он вышел первым, а как же, опираясь рукой о стену. Шел он, точно какой калека, маленькими запинающимися шажками, но Малта и не подумала его торопить. Когда они, наконец, достигли двери на палубу, она и ее перед ним растворила, и в лица обоим ударил холодный ночной ветер. Сатрап так и захлебнулся им и замер на месте. Малта успела решить, что сейчас он неминуемо повернет обратно в духоту и тепло осточертевшей каюты, однако ошиблась. Сатрап упрямо двинулся вперед. Выбравшись на открытую палубу, он так закутался в плащ, как если бы там царил настоящий мороз. Прежде чем отойти от рубки, он огляделся по сторонам и даже посмотрел вверх, а потом все так же по-стариковски проковылял к поручням. Он так всматривался в темное море и такое же темное небо, как будто попал в самое меньшее в иной мир. Малта молча держалась с ним рядом. Сатрап отдувался, словно только что пробежал немалое расстояние. Спустя некоторое время он заметил вслух. «Да чего же сей мир огромен и дик? Я не мог вполне осмыслить эту огромность, пока не выехал из Джамилии». Малта тихо отозвалась. «Думается, государь, твои вельможи, и в особенности твой почтенный отец, почитали за лучшее всячески оберегать наследника жемчужного трона». «Было дело когда-то», — начал он неуверенно, и морщина прорезала его лоб. «Знаешь, это все равно, что какую-то другую жизнь вспоминать. Когда я был мальчишкой, я часто ездил охотиться с соколом и неплохо держался в седле. Мне было лет 8, когда я вызвал массу разговоров, приняв участие в летних скачках. Я соревновался с другими мальчиками и юношами Джамилии. Я не одержал победы. Помню, мой отец все равно хвалил меня, но я-то сам как расстроился. Видишь ли, до того дня я и понятия не имел, что могу проиграть». Он умолк, и Малта прямо-таки чувствовала, как напряженно работала его мысль. «Понимаешь, никто не позаботился меня этому научить. Я бы сам, наверное, до всего дошел, но мои воспитатели тотчас отставляли любое занятие, если видели, что я в нем не преуспеваю. Зато всякий мой успех восхвалялся просто до небес, словно чудо какое. Учителя и наставники хором уверяли меня, что я исключительное дарование во всех областях. И я верил им. Но только во взгляде отца все чаще мелькало разочарование. Когда мне исполнилось 11... Я приступил к постижению мужских удовольствий. Изысканные вина, необыкновенные смеси курительных трав, умелые женщины. Я то и дело получал их в подарок от придворных вельмож и чужеземных посланников, и, конечно, ко всему приобщился. Да, вот уж в чем я преуспел, так преуспел. Верно подобранное вино, верно составленное зелье для трубки — подходящая женщина, и мужчина чувствует себя владыкой вселенной. Известно ли тебе это? Ну, а я в то время не знал. Я думал, да, так оно и есть, вот он я какой замечательный, блистательный, словно коронные драгоценности Джамилии. И резким движением сатрап повернулся спиной к морскому простору. «Веди меня назад. Ты была не права, здесь наверху царит отвратительная холодная сырость». «Слушаюсь, государь», — пробормотала Малта, предложила ему руку, и он оперся на нее, трясясь всем телом от холода. Он в самом деле замерз. Он так и шагал с ней до самой каюты. Когда они вошли, он бросил плащ на пол, забрался в постель и плотно закутался в одеяло. «Жаль, Кики здесь нет», — простучал он зубами. «Она всегда так славно согревала меня». Она умела пробудить мою страсть даже тогда, когда прочим женщинам это не удавалось. «Отдыхайте, государь Сатрап», — с некоторой поспешностью откланялась Малта. «Не буду больше беспокоить тебя». Его голос настиг ее у двери. «Что будет со мной, Малта? Как ты думаешь?» Жалобный тон заставил ее обернуться. Она смиренно потупилась. «Откуда же мне знать, господин мой? Но тебе же известно больше, чем мне. Я ведь только сейчас, впервые с тех самых пор, как стал сатрапом, начал понимать, для чего на самом деле предназначены сердечные подруги. Мои, правда, в большинстве своем не очень-то для этого годились, а они должны ведать все те мелочи и детали, которые я в своих государственных делах могу не знать или попросту упустить. А еще они должны всегда отстаивать истину, не льстить, даже не бояться задеть мои чувства, просто говорить правду прямо в глаза. Вот и ты должна сказать мне горькую правду. Каково мое положение? И что ты можешь мне посоветовать? Но ведь я не ношу звание твоей сердечной подруги, мой государь. Совершенно верно подмечено. И никогда не будешь носить. Тем не менее, придется тебе и в этом качестве мне послужить. Давай говори. Так в каком я сейчас положении? Малта набрала полную грудь воздуха. Вот он и пришел. Миг, к которому она так долго готовилась. Ты должен стать подарком Кеннету, королю пиратских островов. Капитан Рыжик полагает, что Кеннет отдаст тебя за выкуп тому, кто предложит большую сумму, но это лишь его догадки. Если Кеннет в самом деле надумает так поступить, если он решит, что ты можешь принести ему лишь денежную выгоду, то, принимая выкуп, он меньше всего задумается, кому тебя отдает, союзнику или врагу. Капитан Рыжик даже поручил мне выяснить, кто из твоих придворных с наибольшей охотой расстегнет ради тебя кошелек. Сатрап горько улыбнулся. «Видимо, — сказал он, — сия означает, что подобные сведения о моих врагах у них и без того есть. Этого я не знаю». Малта напряженно соображала. «Полагаю, тебе следовало бы подумать, который из твоих союзников готов выложить достаточно солидную сумму за твою жизнь. Со временем тебе придется писать этому человеку письмо с просьбой о выкупе». «Наивное дитя!» — фыркнул Казгу. «Подобные дела делаются не так. Я сам обсужу с Кеннетом свой выкуп, дам ему соответствующую расписку и потребую, чтобы меня подобающим образом припроводили в Джамилию. Не забывай, я же сатрап!» «Государь!» — начала она несколько неуверенно, однако потом придала своему голосу твердость. «Ты требовал от меня правду в глаза? Ну так получи. А я посмотрю, что ты с ней делать-то будешь. Для меня ты по-прежнему государь. Но другие люди склонны смотреть на дело иначе. Кеннет не примет никаких расписок ни от тебя, ни от кого другого. Ему нужен выкуп в звонкой монете. И он захочет позвенеть этими монетами, прежде чем куда-либо отпустить тебя. И ему не будет ни малейшего дела до источника денег, будь то твои вернейшие сподвижники или же люди, вовсе не желающие твоего возвращения в столицу. Новые купчики, колсидийцы, кто там еще. Ему полностью наплевать, если даже ты снова окажешься в заложниках. Вот причина, по которой тебе следует подумать, и очень усердно, о том, чья верность представляется тебе действительно нерушимой. Кто наделен и должной преданностью тебе, и богатством, достаточным, чтобы заплатить за твое освобождение. Сатрап рассмеялся. «Ответ столь же прост, сколь и страшен», — сказал он. «Таких людей нет. Я не назову ни единого вельможи, чья верность была бы вне подозрений. Что же касается богатства, то как раз богатейшие больше всех выиграют, если я не вернусь. Погибни я, кто-то должен будет стать новым сатрапом. Так чего ради тратить деньги, выкупая нынешнего обладателя трона, если чуть погодя можно будет заполучить сам трон?» Малта помолчала. Потом тихо спросила: «Значит, никто не станет платить за тебя выкуп?» Он снова рассмеялся, еще горше прежнего. «Да нет, меня, конечно, выкупят. И тебя вместе со мной. Нас выкупят те, кто больше всех жаждет моего исчезновения, причем без свидетелей». И он отвернулся лицом к стене. «Те, кто больше всех радовался при отплытии из Джамилии моего корабля, те, чьи тонко продуманные советы и подтолкнули меня к этому сумасбродному путешествию. Я же не совсем дурак, Малта. Старинные торговцы удачного не ошиблись. Я пал жертвой заговора. Заговора, в котором замешано высшее дворянство Джамилии, колсидийские посланники и даже новые купчики. Они таки укусили руку, кормившую их. Они решили, не станет этой руки, и каждый урвет для себя львиную долю всех благ. Значит, можно предположить, что прямо сейчас они передрались из-за дележки, — предположила Малта. То есть опять все упирается в переговоры и торг. Как всегда говорит бабушка, подумай, кому это больше всех выгодно. Малта напряженно сдвинула брови, хотя это болезненно натянуло кожу кругом рубца. Еще бабушка говорила так. Если хочешь влезть в сделку, которую заключают другие, присмотрись, кого от нее ожидает наименьшая выгода. Потом сделай так, чтобы его интерес возрос, и он рад будет взять тебя в партнеры. Вот так-то. Скажи, кто меньше других заинтересован в том, чтобы убрать тебя с трона? Бабушкина премудрость, — отмахнулся сатрап, но все-таки снова повернулся к ней лицом. Ты хоть понимаешь, насколько это унизительно? Ты желаешь рассуждать о моей жизни и о судьбе Джемилийского трона в терминах ничтожной купеческой сделки? И он с отвращением фыркнул. Ну, впрочем, чего еще ждать от дочери торговца? Ваша жизнь только и состоит из купли-продажи. Чему удивляться, если мать с бабушкой даже твое мгновение красоты рассматривали всего лишь как товар на витрине? Во всяком случае, торговец Рестар именно так к делу и подходил. Малта выпрямилась, так что даже сделалась выше ростом. Она не произносила ни слова до тех пор, пока не уверилась, что полностью владеет собой. «Пора обрастать броней», — сказала она себе. «Подобные мелкие гадости от меня должны просто отскакивать. Торговцы заняты выгодным размещением товара и денег», — проговорила она затем. «Сатрап и вельможи делают то же самое, но только с властью. И ты, благородный государь, впадаешь в заблуждение, полагая, будто эти два рода занятий так уж различаются между собой». На него эта тирада особого впечатления не произвела. Но, впрочем, и оспаривать ее умозаключение он не стал. «Если уж тебе так нужен ответ на твой вопрос, — сказал Казгу, — то вот он. Мое исчезновение выгодно всем поголовно. Уж, по крайней мере, всем, без исключения вельможам, состоящим при власти и деньгах». «Понятно. А давай перейдем к тем, у кого нет ни влияния, ни особых богатств. Еще у тебя есть союзники?» «О, да. Причем такие, что лучше просто не выдумать. И чем, интересно, они за меня станут платить? Палками да камнями? Навозом и грязной землей?» «Прежде чем раздумывать о форме оплаты, тебе следует определиться с тем, почему твоя жизнь и свобода окажутся для них выгодны. Предъяви им достаточно вескую причину, и нужные средства возникнут сами собой». Сатрап всея Джемилии прислонился затылком к стене. Восковая кожа и глубокие тени под глазами придавали ему вид не озабоченного правителя, а скорее тяжело больного дитяти. «Все без толку», — проговорил он безнадежным тоном. «Все так далеко. Никто в Джемилии ради меня не захочет и пальцем пошевелить. А мои враги слишком многочисленны. Меня продадут и зарежут, словно праздничного барашка». И он повел на нее глазами. «Вот видишь, Малта, не все покупается и продается, как вы, торговцы, привыкли считать». И вот тут ее посетила блестящая мысль. «Но если мы все-таки верно судим о жизни, а, государь?» И она даже наклонилась вперед. «Если вдруг так случится, что я, дочь торговца, выросшая на этой самой купле-продаже, своими купеческими приемами сумею спасти тебя и твой трон, что мне будет за это, мой повелитель?» «У тебя все равно ничего не получится, так что толку попусту предполагать?» — был ответ. Казгу вяло отмахнулся. «Ступай прочь. Твоя дурацкая затея с прогулкой по промороженной палубе вконец вымотала меня. Я спать лягу». «Нет, не ляжешь», — твердо возразила она. «Будешь сидеть здесь в потемках и расстравлять свои раны, без конца жалея себя. Может, лучше примешь мой вызов? Ты говоришь, это невозможно, а я говорю, что смогу и сумею. Может, заключим пари?» И она подняла подбородок, перечисляя. «Если я спасу тебя, я и сама буду спасена. Ты дашь мне возможность... Но только не проси звания моей сердечной подруги. Подобного унижения я просто не перенесу. Ты еще замуж за меня соберись». Малта слегка показала зубы. «Не бойся, до этого я не унижусь. Ты назначишь меня и мою семью своими официальными представителями в Удачном и Дождевых Чащобах. Ты признаешь Удачный и наших торговцев независимым сообществом. А моей семье, Вестритам, достанется исключительное право представлять у нас интересы Джамилии». На ее лице медленно проявлялась улыбка. Осенившая идея постепенно разворачивалась перед ее умственным взором, сияя алмазными гранями. «Да, если все получится, согласно задуманному, она сможет возвратиться в Удачный». «Да как возвратиться? Попробуй тогда кто упомяни ее шрам, попробуй кто чесать языком о ее сомнительных приключениях. Это будет воистину сделка всех сделок. Торговый договор из тех, о которых лучшие купцы тщетно мечтают всю жизнь. Даже строгая бабушка ее, пожалуй, похвалит. И, может быть, даже семья Рейна». «Ну и пари!» — прервал течение ее мыслей голос сатрапа. «Ты уже весь Удачный под себя подмять захотела». «В самом деле? Я ведь тебе и жизнь, и трон взамен предлагаю. Разве они не стоят того?» Малта склонила голову к плечу. «Тем более, что независимость Удачного уже и так стала реальностью. Ты лишь признаешь существующее положение дел и тем дашь возможность Удачному и Джамилии развивать дальнейшие отношения на дружественной основе. Для тебя проиграть наши пари будет означать лишь выбор правильной политики, и не более». Он внимательно смотрел на нее. «Мне и раньше приходилось выслушивать подобные доводы. Не буду утверждать, что полностью согласен с тобой. Ну и как ты намерена выторговать мне трон и свободу?» «Ты меня сначала заинтересуй», — хмыкнула Малта. «И тогда я мигом добуду необходимые средства. Ну, по рукам?» «По рукам, по рукам!» — раздраженно буркнул сатрап. «Все равно это пари глупое и невозможное, и тебе его нипочем не выиграть. Так почему бы мне и не поспорить с тобой?» «Ты еще и должен мне всячески помогать его выиграть», — не отставала от него Малта. Он нахмурился. «Каким образом, интересно бы знать?» «Ты должен стараться предстать перед нашими тюремщиками таким, как я тебе присоветую, и соглашаться с тем, что я стану им говорить». Малта прям-таки дрожала от возбуждения. То бездонное отчаяние, то чувство полного поражения, что обуревало ее совсем недавно, куда все подевалось? Острый ум! Вот и все, что оказалось необходимым ей для победы. Может, он-то всегда и был ее главным жизненным достоянием? «А что ты им собираешься говорить?» — поинтересовался сатрап. «Пока еще точно не знаю», — ответила Малта. «Но ты очень подтолкнул мою мысль, заявив, что в Джамилии ни одна живая душа не выиграет от твоего возвращения». И она сосредоточенно пожевала губу. «Думаю, нам нужно изобрести причину, по которой пираты сами окажутся заинтересованы вернуть тебя на вершину власти».